На консолях внутри святилища некогда были 8 статуй Апсар, из которых уцелела только одна. Эта Сура Сундари глубоко потрясла молодого художника. Небесная танцовщица была изваяна на узкой пилястре, разделявшей две ниши, заполненные скульптурами сардул. Сардулы — мифические животные, похожие на рогатых львов, считались символом шакти, активной силы природы. Против них сражались люди, изображенные под лапами зверей, ухватившимися за их хвосты. Другие, меньшие человеческие фигурки, ехали на спинах сардул, выражая умение человека покорять силы стихии. Как утешение в суровой борьбе, как обещание радости, обнаженная Сурасундари, украшенная лишь пояском, браслетом и ожерельем, реяла между чудовищами. Склонив голову, Апсара оглядывалась через плечо, повторяя позу правого зверя, но в немыслимом извороте по вертикальной оси тела. Скульптура была повреждена, ноги ниже колен совсем отбиты, и, несмотря на это, Даярам не мог оторвать взгляда от изваяния, созданного будто не долотом скульптора, а самой матерью природой. И дневной свет, и без того скудный в темном святилище, быстро угасал. Рамамурти, наконец, нашел в себе решимость уйти. На прощание он осветил карманным фонариком статую с правой стороны. Солнечная красавица посмотрела на него через плечо, как живая, маняще и уверенно, а свет фонаря в его дрожащей от волнения руке игрой теней придал странную жизнь ее блестящему телу. Художник стоял, думая о легендарных Апсарах с солнечной кровью, которые иногда становились возлюбленными смертных мужчин в знак высшей награды за их доблести. Каменное воплощение такой Апсары было перед ним, уже 1000 лет стоявшее в полутьме храма. Искать больше было нечего. Самое лучшее, что создало древнее искусство его страны, находилось тут, на расстоянии вытянутой руки. И душа Даярама наполнилась благоговейным страхом, будто он своими мечтами об Анупамсундарте, поставившей цель создать выдающийся образ женщины его народа, совершил кощунство перед мастерами, сумевшими давным-давно сделать скульптуры столь совершенные, что его мечты кажутся заслуживающими лишь жалости. Но ощущение стыда и неловкости скоро прошло. Величайшая цель и мечта искусства — отражение природной мощи человека в красоте и силе его тела и души — неизменно двигало стремлениями художников Древней Греции и Древней Индии. Но Индия жива и полна сил и сейчас, тысячелетия спустя после гибели Греции, кому же, как не ей, нести факел дальше? И как хорошо, что большинство живописцев Индии стоит на верном пути. А скульпторы? Что ж, кому-то придется начинать заново. Пусть еще в тени гигантского наследия древнего искусства. Пусть. Чараеветти. Вперед, путник!